горький привкус вопросов. Через неделю после дня рождения Лизель в середине февраля они с Розой наконец получили подробное письмо от Ганса Хубермана. От почтового ящика Лизель мчалась домой бегом и сразу бросилась с письмом к маме. Роза велела ей прочесть письмо вслух, и обе не смогли скрыть радость, когда Лизель читала про сломанную ногу. Следующая фраза ошарашила ее настолько, что девочка прочитала ее только про себя. «Что там?» — нажал на нее Роза свинюха. Лизель подняла глаза от письма и едва не закричала. Сержант Шиппер был верен своему слову. «Он едет домой, мама! Папа едет домой!» Они обнялись посреди кухни, и письмо расплющилось между их телами. Сломанная нога — определенно повод для праздника. Когда Лизель принесла новость в соседний дом, Барбара Штайнер пришла в восторг. Она потискала девочку за плечи и крикнула детей. Собравшееся на кухне семейство Штайнеров, казалось, воспряло духом от известия, что Ганс Хуберман возвращается домой. Руди улыбался и смеялся, и Лизель видела, что он честно старается радоваться, и все же чувствовала горький привкус вопросов у него на языке. «Почему он? Почему Ганс Хуберман, а не Алекс Штайнер?» «Вот именно. Набор инструментов, окровавленный и медведь». С самого призыва отца в армию в прошлом октябре гнев Руди Штайнера копился очень славно. И новости о возвращении Ганса Хубермана хватило, чтобы Руди сделал еще несколько шагов в том же направлении. Лизель он ничего не сказал, не жаловался на несправедливость. Он решил действовать. В самое воровское время предзакатных сумерек он шел по Химмельштрассе с металлическим чемоданчиком в руке. Набор инструментов Руди Штайнера. Чемоданчик был обшарпанно-красный и длиной с крупную коробку из-под ботинок. Лежали в нем следующие предметы. Ржавый складной нож — одна штука, маленький фонарик — одна штука, молоток — две штуки, один средний, один маленький, полотенце для рук — одна штука, отвертка — три штуки разных размеров, лыжная маска — одна штука, чистые носки — одна пара, плюшевый мишка — одна штука. Лизель увидела его в кухонное окно, целеустремленный шаг и решительное лицо, точно как в тот день, когда он отправился искать отца. Ручку чемоданчика он сжимал со всей возможной силой, а все его движения были деревянными от ярости. Книжная воришка уронила полотенце и вместо него схватилась за единственную мысль — Руди идет воровать, она помчалась за ним. Даже ничего похожего на привет не прозвучало. Руди продолжал шагать и говорил сквозь холодный воздух перед собой. Проходя мимо многоквартирного дома Томми Мюллера, он сказал: «Знаешь, Лизель, что я тут подумал? Ты никакой не вор». И возразить он ей не дал. «Та тетка сама тебя пускает. Господи, она даже выставила тебе печенье. По-моему, это не воровство. Воровство — это что делают военные. Берут твоего отца, моего». Он пнул камень, и тот звякнул о чью-то калитку. Руди прибавил шагу. «Все эти богатые фашисты на Гранде-штрассе, Гельб-штрассе, Хайде-штрассе!» Лизель думала только о том, как бы не отстать. Они уже миновали лавку фрау Диллер и вовсю шагали по Мюнхен-штрассе. Руди, ну и как оно все равно? Как что? Когда берешь там свои книги? Тут Лизель решила дальше не идти. Если хочет услышать ответ, ему придется вернуться. И Руди вернулся. Ну? Но опять не успела Лизель и рта открыть, Руди сам ответил на свой вопрос. Приятно, правда, украсть то, что украли у тебя? Стараясь задержать Руди, Лизель заставила себя сосредоточиться на его ящике. Что у тебя там? Он нагнулся и открыл. Все было объяснимо, кроме медведя. Они зашагали дальше, и Руди на ходу пространно объяснял назначение набора инструментов и что он будет делать с каждым. Молотки, например, предназначались для разбивания стекол, а в полотенце нужно их заворачивать, чтобы приглушить звук. А мишка? Мишка принадлежал Анне Марии Штайнер и ростом был не больше книжки Лизель. Мех на нем был клочковатый и вытертый. Уши и глаза ему пришивали много раз, но тем не менее выглядел он вполне дружелюбно. Это ответил Руди мой гениальный ход.